00:47 по Гринвичу в деревне Зобра. Бригадира внезапно разбудил пронзительный телефонный звонок. Спросонья он долго не может понять, что говорит ему инженер с шахты Тетюи. Наконец, лицо его проясняется. Оказывается, речь идет не о нарушении порядка, просто хотят навести справку. «Нет, господин инженер, жена Луазо еще не родила. Откуда я знаю? Да потому что отсюда слышно, как она кричит». «Нет, господин инженер, не думаю, чтобы она сейчас рожала. Откуда я знаю? Она еще недостаточно громко кричит. У меня трое детей». «Хорошо, господин инженер, немедленно дам знать». 00:48 по Гринвичу в Тетюи. Лаланд вешает трубку и улыбается. Луазо тоже улыбается во весь рот. Смеется Дорзит, смеется Ван Рильст, обнажив свои пожелтевшие от табака зубы. Из приемника раздается голос полицейского радиотехника. «Свяжитесь снова с Марией Соренсен». 00:50 по Гринвичу. На борту Марии Соренсен. Кот проснулся. Медленно потягивается, трется о ножку дивана. В дверь стучат. «Войдите!» — кричит Ларсен. Появляется высокий рыбак. Он бледен. Капитану и Олафу все понятно с первого взгляда. Конрад тоже заболел. На одежде видны следы недавней рвоты. «Расстегни пояс». Больной показывает вздувшийся, покрытый пятнами живот. На бедре характерная опухоль. «Садись». Конрад опускается на стул. Кажется, что он бледнеет на глазах. Взгляд пустой, ничего не выражающий. Грязное полотенце, обернутое вокруг головы, развязалось и упало. Но он не замечает этого. «Тебе больно?» Капитан надавливает пальцем пятна на животе матроса. Больной не реагирует. «Не больно». «Пить», — просит Конрад. Олаф берет кувшин, выходит на палубу, наполняет водой из-под крана. Рыбаки молча наблюдают за ним. «Отнесите в барак второй тюфяк», — приказывает Олаф. Вернувшись в каюту, подходит к больному. Осторожно, стараясь не прикоснуться к нему, льет воду в пересохший от жажды рот. У Конрада вырывается глубокий вздох. Он поднимается. «Сможешь дойти до барака?» Конрад поворачивается к капитану. Впервые с тех пор, как он вошел, взгляд его оживляется. В глазах дикий, животный ужас. Ларсен отводит глаза. «Я вынужден изолировать тебя по уставу». Если у капитана появилось желание оправдаться, значит, он действительно очень растерян. И какое жалкое оправдание! Ларсен заговорил об уставе. Такого еще никто не видал. Но капитан уже взял себя в руки. «Ну, ладно, отправляйся». Пошатываясь, матрос выходит из каюты. Рыбаки расступаются, пропуская его, провожают взглядом до барака. В это время Олаф с тревогой спрашивает в микрофон, чем они заболели. По звеньям цепочки бежит ответ доктора Мерсье. «Я не могу поставить диагноз, пока у меня нет окончательных результатов опыта с котом». Кот начинает ходить по каюте. 00:55 по Гринвичу в Неаполе. Чтобы прогнать скуку, комиссар, Дон Доминика и оба полицейских затеяли игру в карты. «Интересно, чем же они больны?» – задумчиво произносит Дон Доминико. «Во всяком случае, – говорит радиотехник, – не хотел бы я очутиться в их шкуре». «Ну что же, играем или будем болтать?» – недовольно ворчит комиссар. В течение некоторого времени слышно только хлопанье карт о стол и возгласы игроков. Входит Кармела, в руках у нее поднос. Ей хорошо известны обязанности хозяйки дома. «Чашечку кофе, комиссар?» Ипполита смотрит ей прямо в глаза, но ничего не может прочесть в них, кроме чистоты и наивности. Ему так и хочется запустить в Кармелу чашкой, но он понимает, что это ни к чему не приведет. Он берет чашку с ворчанием, которое можно принять за благодарность. Себе же дает слово, что когда-нибудь встретится с Кармелой, чтобы воздать ей сторицей. Достаточно повидал он на своем веку подобных девушек. Ему-то хорошо известно, чем кончит та, что стоит перед ним. Уж в этом-то он не сомневается. Но пока Кармела не кажется обеспокоенной своим будущим. Она подходит к отцу, наклоняется. При этом обозначаются округлости, на которые полицейские искоса поглядывают. Неожиданно в приемнике слышится голос Лаланда. С корабля передают. Кот проявляет признаки беспокойства. Техник переходит на передачу и говорит. Сообщение принято. Потом вызывает. «Алло, Париж, вы меня слышите? Перехожу на прием». Корбье отвечает. Сообщение принято. Прием. С корабля передают. Кот проявляет признаки беспокойства. 1 час по Гринвичу в Париже. Доктор Мерсье что-то записывает. Лоретта читает, перегнувшись через его плечо. Он резко оборачивается, и Лоретта заливается краской, словно ее застали за каким-то непристойным занятием, словно она себя выдала. Ей кажется, доктор понял, что, наклоняясь к нему, она повиновалась непреодолимому желанию физически приблизиться к мужчине, коснуться его. «Это опасно?» — спрашивает она, чтобы оправиться от смущения. Он не отвечает. Только она одна почувствовала, что произошло. Ги не взглянул на нее. Он даже не слышал ее вопроса. Все его мысли сосредоточены сейчас на одном — сформулировать диагноз. Он ни на минуту не забывает о тяжелой ответственности, лежащей на нем. Лоретта испытывает чувство ненависти к неизвестным, отнимающим у нее внимание Ги. Но уже через минуту она с восхищением наблюдает за ним, когда он, подойдя к микрофону, приказывает связным передать по цепи подробные и точные вопросы, которые он только что набросал на клочке бумаги. 1:05 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. На палубе рыбаки, прижавшись носами к стеклу каюты, как зачарованные следят за котом. Кот кружится на месте, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Шерсть встала дыбом и блестит от пота, глаза горят. Ларсен с тревогой спрашивает себя, чем все это кончится, мысленно признаваясь, что переживает самый тяжелый момент за все время плавания. Все сразу навалилось на него, корабль вдали от порта. Изолирован магнитной бурей, и он, Ларсен, чувствует себя совершенно безоружным перед лицом этой странной болезни. Он хорошо знает своих людей, видит, как нарастает среди них глухое недовольство. Им страшно, а против паники разум бессилен. Пока их удерживает дисциплина, но еще немного, и она развалится. Что же он будет тогда делать? Кот вертится волчком. Он точно обезумел. Олаф встретился глазами с Мишелем. Во взгляде Кока он прочел такую жгучую ненависть, что мороз пробежал у него по коже. Этот человек способен его убить. Старый болван этот Мишель. Женился поздно на некрасивой, но очень молодой женщине, которая сделала его посмешищем всей деревни. Мишель, работавший на консервной фабрике, решил снова пойти в море, чтобы только не видеть жену. Но жалование посылает ей аккуратно. На корабле его уважают. Это рыбак, знающий свое дело. Он никогда ни с кем не ссорился. повсюду таскает за собой этого кота. Но кто бы мог подумать, что он к нему так привязался? Животные остаются животными, а люди есть люди. Но Мишель больше привязан к коту, чем к жене. В сущности, после того, что было у него с ней, это понятно. Он любит кота больше всех на свете. Олаф догадывается, что именно на него обрушится гнев Кока. Это, конечно, несправедливо, но и здесь Мишеля нельзя упрекнуть, ведь это Олаф передал приказ забрать кота. Кот вскакивает на мебель, мечется по каюте. По цепочке радиосвязи из уст в уста передаются короткие сообщения Олафа. Наконец кот валится около дивана. «Он совершенно обессилел», — говорит Ларсон. 1:10 по Гринвичу в Неаполитанском заливе. Играть перестали. Брошенные карты выделяются на столе необычными разноцветными пятнами. В беспорядке стоят опустевшие кофейные чашки. На одной из них широкая красная полоса, след губной помады Кармелы. На Кармеле по-прежнему халат, но губы подкрашены. Она единственная, кто слушает радио невнимательно. Скоро придет на свидание Дженнара, что-то будет. Кармела не боится отца, она боится Дженнаро. У него, вероятно, нет ни малейшего желания наткнуться на компанию полицейских. Она знает, что не имеет влияния на своего жениха. Он слишком красив, слишком уверен в себе. Кармела отлично знает, что он мог бы иметь любую девушку, которая ему понравится. Уступая ему, она надеялась тем самым привязать его к себе окончательно. В какой-то степени ей это удалось. Дженнаро порядочный человек, он чувствует себя связанным словом, которое дал. Но это слово не что иное, как новая цепь для Кармелы и новое право на нее, которого добился парень. Дженнаро теперь уверен, что она не сможет его бросить, что бы он ни сделал. Он пользуется этим. Когда-нибудь он женится на ней. Но она будет его рабой всю жизнь. Дженнаро будет полновластным хозяином, а она должна будет хранить ему безупречную верность. Кармела смирилась со своей судьбой. В их селении все мужья стоят друг друга. Такова уж участь женщин — быть обманутыми. Однако в этой комнате 5 мужчин. И каждый из них так или иначе в течение этого вечера пытался показать ей, что она желанна ему. Кармела не так наивна. Она отлично понимает, что скрывается под хмурым видом и грубыми манерами комиссара. Она привыкла к ухаживаниям, часто забавляется, кокетничая с мужчинами. А что тут такого? Она принадлежит Дженнаро? Полицейский радиотехник передает новое сообщение. Коту все хуже. На лице Дона Доминико отвращение. Терпеть не могу, когда мучают животных. Ипполита бросает на него иронический взгляд. Но доктор неуязвим. Он всегда все в жизни принимал всерьез и поэтому постоянно оставался за бортом. Действительность ускользала от него, пока он гонялся за ее призраком. 1:12 по Гринвичу в Париже. Мерсье исписал до конца лежащий перед ним лист бумаги. Он весь в напряжении. Он чувствует всю серьезность диагноза, который должен поставить, и все же его волнует пылкое увлечение Лоретты. Он не может заставить себя оставаться равнодушным. Теперь она даже и не старается скрыть своего возбуждения. Она с таким явным нетерпением ждет от доктора призывного жеста, что кровь бросается ему в лицо. И в то же мгновение вспыхивают щеки Лоретты, как если бы она и он жили уже одной жизнью. Корбье беспокойно ерзает в кресле. С губ его срывается еле заметный вздох. Но в ушах доктора он звучит, как внезапный окрик, возвращающий к действительности. Его раздражение переходит в гнев. Он начинает ненавидеть эту женщину, которая, как только они встретились, не перестает соблазнять его в присутствии мужа. Он еще сильнее ненавидит ее за то, что чуть не поддался искушению. В раздражении он пытается убедить себя, что Лоретта потеряла всю свою красоту. Мысленно повторяет: «Женщина не первой молодости, вот и все». Он пытается представить себе ее стройное, но увядшее тело, дряблые мускулы, потерявшую упругость кожу. Но так как ему не удается убедить себя в том, что нарисованный им жалкий образ правдив, он говорит себе, что она, наверное, отдавалась всем без разбора, не отказывая никому, что ее поведение ясно говорит об этом. Мерсье больше не в состоянии выносить этого молчания. Если он сейчас же не скажет ей какую-нибудь колкость, то станет сообщником этой неврастенички. «Стакан воды, пожалуйста». Это почти невежливо. Месье говорит это таким тоном, с каким обращается к санитаркам в больнице. Лоретта сейчас же поднялась. Он уже жалеет о том, что дал ей повод оказать ему услугу. Она тотчас использует эту возможность и заботливо спрашивает: «Может быть, вы предпочитаете вино?» Довольный, что нашелся предлог, который позволяет ему выразить свою неприязнь, он резко отвечает: «Я просил воды». На этот раз Мерсье был так сух и резок, как ему этого хотелось. В его поведении сомневаться не приходится. Лоретта, с которой он теперь ведет себя как с противником, с врагом, не может принять это за любезность. Он враждебно смотрит ей прямо в глаза, чтобы довершить свою победу. Но Лоретта, кажется, не поняла его намерений, а, может быть, не хочет их понять. Она почти нежно улыбается ему. Потом выходит из комнаты. Мерсье понимает, что он заблуждается в своем гневе относительно Лоретты. У этой женщины нет опыта, она никогда не изменяла мужу, но, безусловно, готова это сделать. На этот счет он вряд ли ошибается. А пока Лоретта не сознает этого. Сейчас она испытывает лишь очень приятное, очень теплое чувство от того, что находится рядом с Ги, и целиком отдается восхищению, которое он ей внушает, рада, что выполняет его приказание. Лоретта знает, что Корбье обо всем догадался. Они слишком долго прожили вместе, чтобы иметь секреты друг от друга. Но она не испытывает никаких угрызений совести, потому что не чувствует себя виноватой. К счастью, радио прерывает ход их мыслей. 1:13 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. Кот, пролежав долгое время неподвижно, встал и обходит каюту, прижимаясь к переборкам. Кажется, что каждый шаг стоит ему усилий. Он передвигается все медленнее. Временами останавливается, судорога сотрясает его, затем он снова начинает ходить. «Он слабеет на глазах», — говорит Олаф в микрофон. Сообщение передается по цепи. В то время, когда оно достигает доктора Мерсье, рыбаки на судне видят, как несчастное животное двигается зигзагами, точно пьяное, натыкаясь на мебель. Грязным ногтем Мишель отодрал от окна щепку и нервно грызет ее. Эдмунд сел на палубе. Он не может больше смотреть на агонию животного. От этого зрелища у него все внутри переворачивается. Юнга знает, что над его слабостью станут потешаться. На него посыплются удары. Единственная шутка, доступная этим грубым людям. Но он согласен на все. Только бы не видеть, как подыхает этот несчастный кот. За стеклом невозмутимые лица рыбаков. Они стоят неподвижно, точно окаменели. Свинцовая тишина воцарилась в каюте. Кот шатается, падает, снова встает, делает еще несколько шагов, потом валится на пол. Лапы вытягиваются, он дергается весь, извиваясь. Кажется, вот-вот его разорвет на части. Страшная конвульсия сотрясает тело, которое затем неожиданно обмякает. Ларсен подходит, щупает его. Кот мертв. Сообщение летит от приемника к приемнику. После долгого молчания Лаланд вызывает. «Капитан Ларсен, доктор Мерсье предлагает вам попросить всех выйти из каюты. Ему нужно сообщить кое-что вам лично». Рыбаки выходят. Олаф задраивает иллюминаторы. «Я слушаю», — говорит капитан. «Я один с моим сыном. Перехожу на прием». Ожидание ответа, который должен последовать по радио, тянется очень долго. На этот раз оно кажется обоим невыносимым. Наконец раздается голос Лаланда. «Доктор просит передать, что у вас на борту опасная заразная болезнь. Надо немедленно принять меры против распространения инфекции. Вам угрожает опасность». Она угрожает не только вам и вашему экипажу, но и всем тем, кто приблизится к вашему судну. 1:16 по Гринвичу в Неаполе. «Почему он не хочет сказать им название болезни?» — спрашивает Доминика, выражая вслух беспокойство других. «Чтобы не напугать их», — замечает радист. «Значит, это очень опасно», — говорит Ипполито. «Он и не скрывал этого?» «Все говорят сразу». «Может быть, доктор не уверен в своем диагнозе?» — предполагает Кармела. «Вернее всего, речь идет о чуме». Эту мысль высказал Дон Доминика. Остальные тотчас ухватились за нее. «Заразная болезнь, которая может угрожать не только экипажу, но и всем, кто приблизится к кораблю. Чума или холера». Кармела крестится. Мужчины один за другим следуют ее примеру. 1:18 по Гринвичу в Тетюи. Ужас охватывает также и тех людей, которые составляют в Конго другое звено цепи. Дорзит, Ван Рильст и Этьен, на минуту переставшие думать о своей жене, с тревогой слушают Лаланда, который продолжает передавать страшное сообщение. «Не впадайте в панику. Вам срочно вышлют сыворотку, которая даст возможность задержать распространение инфекции. А пока строго выполняйте следующие указания. Возьмите бумагу и записывайте. Капитан Ларсен, вы слышите меня? Прием!» Лаланд поворачивает ручку, раздается голос Ларсена. «Сообщение принято. Я хотел бы узнать от доктора название болезни, которой заразились мои люди. Перехожу на прием». Лаланд отвечает. «Доктор просит передать. Название болезни не имеет значения. Медицинское определение вам ничем не поможет. Берите карандаш и записывайте». 1:20 по Гринвичу в Париже. Мерсье поднимается. «Прошу вас, господин Корбье, оставайтесь на приеме. Я займусь сывороткой». «Каков ваш план, доктор?» Впервые за долгий промежуток времени слепой заговорил. Мерсье благодарен ему за это вмешательство. В нем крепнет уверенность, что тот план, ради осуществления которого они, мужчины, будут действовать заодно на пользу общего дела, гораздо важнее недоразумения, возникшего между ними по вине Лоретты. Он отвечает поспешно. Его радует, что между ним и Корбье полное единодушие. «Я свяжусь с больницей в Осло. Это ближайший к кораблю порт. Там должны быть санитарные самолеты для экстренных случаев. Если нет, они затребуют из армии. Я пошлю им сыворотку». «Вы уверены, что у них ее нет?» «Да, проверю еще раз. Но я удивился бы, узнав, что у них есть сыворотка, которую Институт Пастера производит в очень небольшом количестве. Так как она служит для борьбы с тропической болезнью, по существу говоря, неизвестной в Европе, особенно в северных странах». «Как вы объясняете в таком случае появление этой болезни на борту корабля?» — вопрос задала Лоретта. Поэтому Мерсье, отвечая, не может удержаться, чтобы не показать свое раздражение, но обращается он к Корбье. «Первый заболевший, бацилла-носитель, был взят на корабль в Антверпене. Он возвращался из Голландской Индии». «Сколько времени длится инкубационный период?» «Очень мало. Это и наталкивает меня на мысль, что больной заразился перед самым отплытием. Возможно, в Антверпенском порту, от кого-то из матросов с того корабля, на котором прибыл». «И вы думаете, что он мог заразить остальных?» «Как только поднялся на борт Марии Соренсен». «Всех?» «Возможно». «Значит, по-вашему, заболеть должны все члены команды?» «Рано или поздно, да. Длительность инкубационного периода будет зависеть от силы сопротивляемости организма, поэтому дорога каждая минута». Доктор, уже начинающий терять терпение при этом допросе, идет к двери, но Корбье снова спрашивает: «Когда уходит первый самолет на Осло?» «Понятия не имею». «Лоретта!» Она уже поняла приказ мужа и снимает телефонную трубку. Через минуту их соединяют с аэропортом Бурли. Утешительного мало. Первый самолет Париж-Копенгаген-Стокгольм вылетает завтра в 9:50 утра и прибывает в Осло только вечером. «Что вы намерены делать?» Мерсье пожимает плечами. «По какому праву Корбье берется контролировать его работу? Еще несколько минут назад он чувствовал, что близок к слепому, но теперь он возмущается. Врач берет в нем верх, но врач, не привыкший, чтобы какой-то профан указывал ему, что надо делать». «Что я еще могу сделать? Передам сыворотку на утренний самолет, раз нет других». «Подождите минутку». Мерсье машинально смотрит на часы. «Нет, это не жест нетерпения. У него нет никаких оснований торопиться. Самолет улетает только завтра утром». Слепой попросил Лоретту снова вызвать Орли. Она передает ему трубку. «Скажите, пожалуйста, какие самолеты вылетают из Орли, начиная с этой минуты и в каких направлениях?» Некоторое время он молча слушает, потом прерывает телефониста. 2:20, спасибо. Вешает трубку. «Есть самолет на Берлин в 2:20. И, почувствовав молчаливое удивление, Мерсье поясняет: «Неужели вы не понимаете? Берлин на полпути к Осло, если не ближе. В серьезных случаях у радиолюбителей принято посылать медикаменты первым попавшимся транспортом, который может доставить их хотя бы на следующий этап. Пока посылка находится в пути, предупреждают связного в той местности, куда она направлена. Связной получает ее и самым срочным образом отправляет дальше. А там следующий радиолюбитель заботится о том, чтобы переправить ее еще дальше. Так, от этапа к этапу, от радиолюбителя к радиолюбителю часто можно выиграть несколько часов». Мерсье заинтересован планом. «Вы думаете, что мы сможем воспользоваться подобной цепочкой?» Вопрос бессмысленный и вполне оправдывает сухость ответа. «А чем же вы занимались до сих пор?» «Вы правы. Прошу меня извинить». Теперь слепой берет в свои руки руководство действиями. «Возьмите такси. Поезжайте в институт Пастера, заберите сыворотку и мчитесь в Орли. На аэродроме передадите сыворотку на самолет, отлетающий на Берлин. А захотят ли ее взять? Отдайте ее любому отзывчивому пассажиру, чтобы он провез ее нелегально. Кстати, это лучший способ. В противном случае дайте кому-нибудь из экипажа, неофициально. Такой необычный способ беспокоит Мерсье. А вы не думаете, что если я представился бы как врач института Пастера и объяснил положение, мне удалось бы отправить сыворотку официальным путем? Это лучший способ провалить все дело. Вообще, я сомневаюсь, что вы сможете чего-нибудь добиться. У вас нет нужной сноровки. Отдайте нам сыворотку, все остальное мы сделаем сами. На этот раз Мерсье окончательно отбросил ту сердечность, с которой начался разговор. Он не нуждается в советах Корбье. Он категорически возражает. Сыворотку я не отдам никому. Пошлю ее единственно верным путем, утренним самолетом. Корбье бледнеет от гнева. Вы отказываетесь доверить лекарство радиолюбителям? Я отказываюсь доверять жизнь нескольких людей случайным лицам, добрую волю которых я не отрицаю, но которые не понимают всей важности и ответственности этого поручения. Делайте, как хотите. Посылайте вашу официальную посылку официальным путем. Но вы не вправе отказаться продать нам сыворотку, которую мы пошлем нашим путем. Доктор не ожидал такого отпора. Он замечает. Вам понадобится рецепт. Не беспокойтесь, мы найдем врача, который его напишет. Лоретта, позвони Костелю в отель Дье. Впервые Лоретта не торопится выполнить его распоряжение. Мерсье сдается. Не звоните, мадам. Я сам дам вам сыворотку. Ни Корбье, ни доктор не предполагали, что их спор приведет к исполнению самого большого желания Лоретты — остаться наедине с Мерсье. «Я иду с вами, доктор». Пока она одевается, доктор и Корбье остаются одни. Им больше нечего сказать друг другу, и слепой испытывает тяжелое чувство досады. Правда, он победил, навязав другому свою волю, но при мысли о том, что жена уйдет с этим Ги Мерсье, с которым она весь вечер кокетничала, Корбье чувствует, что ему становится страшно. Что будет с ним, если Лоретта покинет его? С тех пор, как Корбье ослеп, ему никогда не приходила в голову мысль о том, что жена может бросить его, и он останется один. Корбье стоило нечеловеческих усилий сдержаться и не выставить доктора за дверь, когда Мерсье с Лореттой вспоминали о Каннах. Поэтому он был так воинственно настроен, но гнев и нетерпение неожиданно сменяются в нем полнейшей растерянностью. Он всю свою жизнь показывал примеры храбрости, а теперь его терзает страх. Дикий, безумный страх парализует его настолько, что он бессилен бороться с обстоятельствами, с обычной для него энергией. В другое время он, не задумываясь, настоял бы на своем и запретил бы жене идти с доктором, а сейчас он не смеет, молчит. Лоретта появляется на пороге в меховой шубке, в перчатках, в маленькой шапочке, которую она давно уже не надевала. Весело объявляет. «Вот и я!» Мерсье колеблется. «Идите, идите!» — неприветливо говорит им Корбье. «А то опоздаете!» Они молча выходят. Слепой не ответил доктору на его прощальные слова. Лоретта и Ги спускаются рядом по лестнице. «Вы смотрите на мою шубу?» — говорит, улыбаясь Лоретта. «Это остатки былой роскоши. Я делаю все, чтобы Поль не заметил перемены в нашем положении. Он и так достаточно мучает себя. Незачем ему знать, что с тех пор, как кончилась война, мне пришлось мало-помалу распродать все ценные вещи». Мерсье смотрит на нее с недоумением. Когда же она была искренна? Ее нежность к мужу не кажется наигранной. И однако, когда они выходили, в ее взгляде сквозило явное торжество. Единственное предположение, до сих пор не приходившее в голову доктору, полнейшая невинность Лоретты. Что же будет дальше? Он хотел бы чувствовать себя более уверенно в создавшемся положении. Снова он ощущает, как в нем нарастает раздражение против Лоретты. Зачем она познакомила его с мужем? Случайного любовника не приглашают к себе в дом, в особенности, если муж слеп. Существует мужское целомудрие, которое женщинам не понять. Мерсье, конечно, не прав, но он не отдает себе в этом отчета. Например, он не хочет понять, что Лоретта вовсе не подготавливала сознательно то, что произошло. Обстоятельства сложились помимо ее воли. Чтобы постичь все эти простые истины, Ги Мерсье должен быть объективным. Но как раз этого ему и не хватает.